Глава 13. Я знал, что увидеть меня нельзя, но отполз в угол, откуда открывался хороший обзор собрания. Властитель чего-то ожидал, и все молчали. «Плохи у них дела, если они так подавлены», — злорадно думал я. Сановники внезапно зашевелились. Один, темная уродливая тумба, пышно разбросил корону. Он походил теперь не то на орех, не то на платан, и все рос. Ветви ползли вверх и на середину зала, листья наливались фиолетовым сиянием. «Разрастается речью», — подумал я огорченно. По опыту прежних сновидений я знал, что не пойму их языка. Они могли речами разражаться, разряжаться, взрываться, растекаться, разрастаться, высвечиваться, вызваниваться. Смысл оставался неведом. Но едва он раскинулся словом, как я с удивлением сообразил, что отлично разбираюсь. Он информировал собрание, что лишь неполадками на третьей планете можно объяснить опасное вклинивание человеческого флота во внешние обводы неевклидовой улитки. Вторая и четвертая планеты приняли на себя гравитационное напряжение третьей, шелестел платоноподобный сановник. Флоту врага не проникнуть в нашу звездную ограду, великий. Владыка раздраженно сверкал прожекторами глаз. Пышная крона оратора стала морщиться и опадать, он превращался из дерева в прежнюю тумбу. Голос великого разрушителя гулко гремел. Он да Орлан одни здесь разговаривали голосом. Удалось ли отбросить врага на исходные позиции? Ему ответил льстивой извилистой речью один из тех, что превращались в ручьи, и я опять хорошо разобрался в его журчащей и пенящейся информации. Сделано много, очень много, о великий, флотилии врага не проникли внутрь, им не удалось проникнуть, нет, не удалось, их выпирает назад крепчающая неевклидовость, их выпирает. Они выброшены за пределы скопления. «Нет, пока нет, не выброшены, нет», — завертелся говорливый ручей. «Но их оттесняют, их оттесняют, их оттесняют». Великий разрушитель махнул рукой, и ручей мгновенно иссяк. «Они аннигилировали одну планету, а тащат с собой больше 10. Что произойдет, если они повторят аннигиляции?» Теперь разлетелся один из взрывников. Его пылающие осколки еще летели над вельможами и властителем, а я уже знал, какие сведения передавал фейерверк. Каждая аннигиляция — прорыв около 1/10 неевклидовых препятствий. Если враги захваченное космическое вещество полностью превратят в пустоту, им удастся проникнуть в скопление. «Что останется нам тогда?» В ответ зазмеился новый сановник. Он так переламывался, извивался и скручивался, что было страшно глядеть. Переданная его пляской информация была малоутешительна для разрушителей. Последний шанс тогда, последний шанс. Сражение флота против флота, флот против флота. Собрать все корабли отовсюду и ударить, и окружить, и задушить, и ударить, ударить, задушить. Распасться, распасться. «Сам распадайся», — рявкнул властитель. Оратор не распался, а опал и быстренько уполз на старое место. Владыка продолжал свой громогласный допрос. «А если не сумеем нанести врагам поражение в бою, каковы прогнозы на этот случай?» Очередной оратор, вспыхнув столбом пламени, так бешено завертелся у трона, что я чуть не ослеп от буйного огневорота информации. Этот стратег предлагал бежать на защищенные планеты и закольцеваться на них. Иначе говоря, покинуть межзвездные просторы, которыми мы владеем безраздельно столько поколений, сумрачно выговорил властитель, перейти на положение галактов, заблокированных в своих звездных логовах, обороняться без шансов на победу и все согласны с таким ужасным проектом? Неужели нет другого решения? Оказалось, что все, наоборот, не согласны с огненным поражением. Ораторы разрастались, рассыпались, растекались протестами, взрывались и змеились несогласиями, пылали опровержениями, разряжались молниями критики. Для всех было ясно, что бегство на укрепленные планеты — лишь начало конца. На меня особое впечатление произвело туманное слово одного из военачальников. Туманное не потому, что мысль, заключенная в нем, была неясна, нет. Высказывался он четко, но избрал для передачи своих предложений никем из соседей еще не примененный способ. Заклубился синеватым облачком и стал оседать на присутствующих. Наши противники и не будут атаковать защищенные планеты. Зловеще моросила пронизывающая холодная информация туманного стратега. Они не станут подвергать опасности свои корабли, не надейтесь на это. Враги соединятся с разблокированными галактами, выпросят ужасные биологические орудия и расстреляют нас. Не забывайте, что переавтоматизация наших организмов на более надежную механическую основу не завершена. Властитель задумался. «Верно, все верно», — прогремел он потом. «Прогрессивный процесс примитивизации только начат. Философски мы давно уже определили свою историческую миссию как превращение организмов в механизмы. Я недавно подробно об этом рассказывал в споре с тем упрямым дурачком, которого мы захватили в плен, но практически успели в этом недостаточно. И если биологические орудия галактов появятся у наших планет, спасения не будет. Соединение людей с галактами допускать нельзя. Я хотел бы узнать, что на третьей планете. Передачу информации разрешают только для новостей». Выступил новый оратор. Я понял, почему властитель поставил ему ограничение. В зале поплыло зловоние. Оратор, существо, похожее на головоглаза, но без его сверкающего перископа, окутался желтым дымом, и я, задохнувшись, схватился за нос, и если не зажал его полностью, то лишь потому, что не хотел упускать интересной информации. Оратор просмердел о третьей планете, что новый надсмотрщик вступил в командование управляющим мозгом. Неполадки незначительны, хотя в сложившейся острой ситуации едва не вызвали катастрофических последствий. Ныне их исправили, и третья планета, мощнейшее сооружение в Персее, снова в строю. И если в первой фазе прорыва третья планета ослабила противодействие, дышала на меня нестерпимой вонью речь оратора, то сейчас ей удалось энергично ввести в свои неевклидовы захваты новосозданные объемы пустоты. Помощь второй и четвертой планет значительна, но исход схватки решила третья. Я на этом настаиваю, и если будет дозволено, хватит, — загрохотал властитель. Твои речи излишне многословны. Пусть Орлан доложит, как чувствуют себя пленники и что с ними делать. Чего-либо важного в речи Орлана я не услышал. Пленники подавлены испытаниями, выпавшими на долю адмирала. Сам адмирал бодрится, хотя ослабел и уже не может передвигаться. Ничего другого, кроме того, что он восхищен такой жизнью, от него не добиться. Как поступить с пленниками, зависит от того, что собираемся делать мы сами, — сказал Орлан. «Эвакуироваться», — прогремел властитель. «Никелевая планета в опасной близости от района штурма. Мы перебазируемся на Марганцевую или на Натриевую. Пленников прихватим с собой». «Ни на Марганцевой, ни на Натриевой не удастся обеспечить их существование, Великий. Люди — биологически слабые объекты. У них трагически узок спектр жизненных условий. Это их дело, узок он или широк. Пусть знают, что с такими биологическими структурами не завоевать господство во Вселенной. погрузить людей и всех, кто с ними, в захваченные звездолеты, завтра же отправить на Марганцевую. Будет исполнено, Великий. Что до адмирала, ты гарантировал ему жизнь, Великий. Я гарантировал лишь то, что не покушусь на его жизнь. А если этот чванливый неудачник подохнет собственным усердием, не опечалюсь. Еще меньше буду страдать о гибели его друзей. Из всех звездных народов, которые мы покоряли, люди самые отвратительные. Неудачное телосложение, отсталая философия, аристократического примитива не на грош. Правда, мы их еще не покорили, но когда это случится, пусть пеняют на себя. Я расхохотался. Я катался по полу и задыхался от смеха. Я уже не боялся, что мое присутствие откроют враги. Мне плевать было на их месть. Часы их сочтены, они сами это понимают. И вдруг бред оборвался. Я услышал словно со стороны то, что представлялось мне торжествующим хохотом, слабое всхлипывание, жалкое бормотание. Я лежал у невидимой стены, ослабевший так, что уже не мог пошевелить рукой, и, вероятно, самым тяжким физическим усилием всей моей жизни было то, какое понадобилось, чтобы приподнять голову. С другой стороны барьера на меня смотрел Ромеро. Он сказал с надеждой в голосе: «Мне кажется, дорогой друг, вам привиделось новое сновидение?» Он так впивался в меня глазами, такая внутренняя страсть слышалась в его вопросе, что это подействовало на меня лучше лекарства. С каждым его словом ко мне возвращалось сознание.